33. Марицельс поддержал доводы Паулина. Послали узнать мнение Анне Гала, который за несколько дней до того упал с лошади и лежал больной. Он велел отвечать, что думает то же самое. Тем не менее, Отон был склонен принять сражение. Страница 65. Брат его Тициан и префект претория Прокул, смотри примечание 68, оба люди неопытные и слышать не хотели о промедлении. Примечание 68. Смотри книгу 1, главу 46. Конец примечания. Они уверяли, что судьба, боги, удача, неизменно сопутствующая Отону, все будет на их стороне, если только они рискнут, и, стремясь пресечь всякие возражения, подкрепляли свои доводы лестью по адресу принципсам. После того, как было решено дать сражение, возник вопрос, участвовать ли императору в битве или находиться вдали от нее. Те же злополучные советчики настояли, чтобы Отон уехал в Брюссель, смотри примечание 69, и там, не подвергаясь случайностям и риску, сосредоточился лишь на самых главных вопросах управления государством и общем руководстве империи. Примечание 69. Ныне Брюссель, на правом берегу По, в 35 километрах от Бедриака. Конец примечания. Паулин и Цельс на этот раз не возражали, опасаясь создать впечатление, будто они хотят подвергнуть опасности жизнь принципсам. Этот день и положил начало бедствиям отонианцев. С принципсом ушла значительная часть войска, состоявшая из преторианских когорт, наиболее заслуженных солдат и отрядов конницы. Оставшиеся пали духом, ибо к полководцам они относились подозрительно и верили одному только Отону, который сам по-настоящему полагался только на солдат. Кроме того, Отон, уходя, не распределил точно обязанности между командующими.